375. Правильно трижды. Лучше жизнь тяжкая, опыт дающая, нежели жизнь в благополучии, не приносящая ничего. И то, и другое пройдет. Забудется трудное время, и годы залечат раны, но драгоценный сок опыта, вечное состояние духа, с ним навсегда прибудет. А там, после, когда для него захлопнутся двери плотного мира, и останется человек с накоплениями своими, от которых будет зависеть все, что будет его окружать, тогда истинная ценность и значение земного опыта станет во всем своем неприходящем смысле. Место себе в беспредельности накоплениями своими приготовляем. Велика будет жатва трудов посеянных. Радость творчества духа зависит от воображения, а воображение от накопления сознаний. Так и тонкое состояние в мире надземном накоплениями обусловливается. Ученик радуется возможностям получения опыта, и тяжким особенно, ибо тяжкий опыт особо ценные следствия приносит и заполняет, зажигает качество духа огнем испытаний. Болезненная немочь парниковых условий не выдержит напряжения огненного мира. Пугливое сознание не отважится рискнуть отправиться в плавание по океану пространства. Слабая воля не в состоянии будет преодолеть течение вихрей астральных. Земные притяжения не выпустят слабый дух из цепких объятий своих. Если сила духа нужна здесь, то как же нужна она там, где обнаженная сущность человека должна противостать энергиям низших проводников, борьба с которыми и исход ее решают дальнейшую судьбу человека и те сферы, в которые он сам себя определяет. Девиз духа везде, и здесь, и там, везде остается один — борьба и победа, и сила в борьбе победной лишь опытом дается и опытом достигается. И как бы тяжек он ни был, будем приветствовать его сознательно, как возможность нарастания сил духа.